Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Андрей Викторович Стрелок. «Новый мир». Часть первая. Владивосток. 6 августа 2017 года. Эта ночь запомнится надолго. Я проснулся от звука бьющейся на кухне посуды. Землетрясение, чтоб его. Все в квартире ходит ходуном. Никогда за свои 23 года не припомню ни одного землетрясения в родном городе, хотя панельная девятиэтажка, в которой живу, должна выдержать. Не дураки же строители, возводить неустойчивое строение в сейсмоопасной зоне. Тряску до 7 баллов здание должно выдержать без особых проблем. На улице, судя по шуму, рухнуло что-то очень крупное. Сигнализации припаркованных под окном автомобилей завели мелодичную трель. Ну вот, зря бегал, метался по своей однокомнатной квартире в поисках хоть какой-то одежды. Катаклизм закончился, едва начавшись, можно спать дальше. Лень разбирать завалы избитой посуды, вывалившихся из шкафов вещей. Прежде чем снова завалиться на диван, я глянул на часы, 7:30 утра, затем в окно. Что-то не сходится, обычно солнце начинает всходить ближе к 8. На улице слишком светло для такой рани. Что за? Только и смог вымолвить. В голове хаотично появлялись мысли по поводу происходящего, версии разные, от банальных последствий вчерашнего застолья до самых фантастических типов вторжения инопланетян. Как объяснить с логической точки зрения то, что на небе теперь красуются две совершенно незнакомые луны? Добрую половину небосвода занимает здоровенная красная планета, как Марс. Отчетливо могу разглядеть даже тамошние горы, кратеры, долины, моря и реки. Прямо позади новоявленного Марса наполовину выглядывает желтого цвета небесное тело, отдаленно похожее на земную Луну, истерзанную кратерами от попаданий всякого космического мусора. Но размеры, такое только на фантастических картинах видел. Ощущение, будто все это сейчас свалится на голову, устроив очередной апокалипсис. Может, радио или телевидение лучше прояснит обстановку, хотя сомнительно. Начнется хаос, всеобщая неразбериха. Мда, не повезло жителям той 12-этажки, наверняка погибли десятки человек, часть здания попросту сложилась подобно карточному домику, уцелевшая правая половина не рухнула лишь чудом. Новостройки проклятые, они не рассчитаны на подобное. Первое землетрясение стало для жильцов дома последним в жизни. Сквозь рассеивающиеся клубы пыли вижу какую-то женщину в ночнушке, прямо на чудом не обвалившемся куске пола стоит. Зовет помощь, одеться некуда. Только пожарники ей помогут, и то не скоро. Работы у МЧС в ближайшие дни будет немерено. Кошмар сущий. Звонить маме или сестре бесполезно. Сети сдохли, либо перегружены. Остается только ждать, наблюдать, надеяться. Большой пушной зверек пришел совсем не оттуда, откуда ожидали. Вместо маячащей на горизонте войны с американцами и их прихлебателями, явилось это. Телевизор ничего путного не показывает. Большинство каналов пропали вовсе, лишь на двух заставка с просьбой сохранять спокойствие. Глянем-ка, точнее, послушаем, о чем треплются полицаи с пожарниками. В кладовке завалялась старая японская рация, и со связью дела не ахти, эфир забит сильными помехами, разные экстренные службы о произошедшем знают не больше моего. Друг у друга переспрашивают, что за чертовщина творится. Внятного ответа не дал пока никто. Зато чрезвычайных ситуаций выше крыши завалы, пожары, массовые разрушения сотни, если не тысячи раненых, убитых, не прошло и 2 часов, как начали проскакивать сообщения о случаях мародерства. Отморозки были всегда и везде. К наведению порядка незамедлительно решили подключить военных. А армия, я только 1.5 года назад вернулся, грозились забрать снова на сверхсрочную в связи с назревающей войной. По улице вовсю разъезжают кареты скорой помощи, пожарные, полиция, через громкоговорители призывают сохранять спокойствие, если возможно, не покидать дома до особого распоряжения. Обещают в скором времени восстановить бесперебойную подачу электричества и воды, будут созданы пункты раздачи еды, скорой медицинской помощи, больницы вскоре переполнятся ранеными. А землетрясение не слабое было, передали о толчках с амплитудой 6 баллов по шкале Рихтера, массовые разрушения особенно среди новостроек. Самое интересное, соседний микрорайон, район полный старых хрущевок, выстоял без проблем, а центральная часть города пострадала серьезнее всех. В дверь постучали, глянул в глазок, на пороге топчется испуганная соседка. Пару раз чинил ей краны, розетки, прочую мелочь. «Юр, «Привет, знаешь, что вообще происходит?» – озабоченно спросила Татьяна. «Телевизор молчит, по радио одно и то же крутит, просит не поддаваться панике, ни до кого не дозвониться, ничего конкретного. В окно выглядывала? Да, а что такое? Забыл, у нее же окна выходят на другую сторону дома. Посмотрим, что скажешь на это? Проходи, глянь-ка». Девушка неподвижно замерла у окна с крайне изумленным лицом. Минут пять не мог оторвать ее от окна и привести в чувство. Мировоззрение, если таковое имелось, разрушилось в считанные секунды. Шок – самое подходящее определение. Сейчас в этом состоянии пребывает каждый второй в городе, крае, стране, в конце концов. Что? Как это вообще? Она не могла и двух слов связать. Глядя на новые луны в небе, эмоции, особенно волнение, так и захлестывали. «Мы на другой планете оказались», — сухо отрезал я. «И впрямь на другой планете», — медленно всходящее на западе солнце подтвердило догадку, «совершенно другая звезда, раза в три больше родной и менее яркая, что ли». Помимо солнца в небе начали появляться вертушки, военные и гражданские. К разбору завалов на месте бывшей 12-этажки приступили добровольцы и команды МЧС. Долго эта катавасия будет еще продолжаться, сил и средств успеть везде одновременно не хватит. «Можно я пока у тебя побуду?» – ненавязчиво спросила Таня. «Да, пожалуйста, оставайся сколько влезет». В здании краевой администрации уже собрались губернатор, мэр города, представители МВД, МЧС, военных, различных коммунальных и энергетических служб. Везде царит всеобщая неразбериха, народ в панике, разбирать этот бардак предстоит не одну неделю. В растерянности пребывали и властные структуры, до конца не представляя истинных масштабов произошедшего. Вот, гляньте, человек в военной форме с погонами полковника положил на стол бумажную папку с фотографиями. 3 часа назад получили... Фото сделано с борта 25-го МИГа. На месте Хасанского района ничего больше нет. «В смысле, сильные разрушения?» – спросил губернатор. «Нет, совершенно не осталось никаких свидетельств существования там человеческой деятельности. Вместо привычного ландшафта – степь. Дальше еще интереснее. Самолету было приказано обследовать местность южнее, и тут были встречены неопознанные истребители. Чуть позже выяснилась их принадлежность к ВВС США». Они предупредили о вторжении в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки. Куда делась Северная Корея, непонятно. Чертовщина какая-то. Есть версии, что произошло. Провал в другой мир. Вот что, без колебаний заключил военный в чине генерал-лейтенанта. Часть Приморского края каким-то образом перенеслась сюда. Удалось установить связь с Хабаровским краем, со штабом Оск-Восток, еврейской автономной областью с КНР, провинции Хайлунцзян. Остальной Дальний Восток молчит, да чего там, весь остальной мир молчит, абсолютно никаких теле, радиосигналов, интернет, спутниковая связь, даже на военных коммуникациях, рассчитанных на случай ядерной войны, все глухо. В кабинете на некоторое время воцарилось молчание, люди отказывались верить в произошедшее. Что насчет американцев? К югу от нас каким-то образом расположился штат Техас, они сами в растерянности пребывают. Как и мы, привели имеющиеся войска режим повышенной боеготовности. Ладно, протер глаза губернатор, разберемся с вопросами более насущными. Михаил Валерьевич, как там идут спасательные работы? Насколько серьезны масштабы разрушений, количество пострадавших, жертв? Команды спасателей, добровольцев уже приступили к разбору завалов, тяжело пострадавших отправляем в больницы, легкораненым помощь оказывается на месте. Мест в медучреждениях скоро начнет не хватать. По предварительной оценке, количество погибших может достигать 1500 человек во Владивостоке, пострадавших в 10 раз больше, по Приморскому краю точно неизвестно. Сами разрушения относительно небольшие, однако в отдельных районах города серьезно повреждены коммуникации, коммунальные службы приступили к восстановлению линий электропередач, водоснабжения. Что касается остальных городов, то мы с Находкой пострадали сильнее всех, там аналогичная ситуация. В Артеме, Уссурийске, Славянке, ряде сел есть несколько сотен пострадавших. В Хабаровском крае и еврейской автономии были зарегистрированы толчки силой до 4 баллов, но обошлось. Дальше, что касается мародеров и прочих неадекватных личностей, как с ними рекомендуете поступать? Спросил глава полиции. Что тут думать? По законам военного времени преступников расстреливать на месте. Никакой лишней возни. Демократия закончилась. Пора браться за голову. Вводите военное положение и наводите порядок скорее, Еще неизвестно, с чем мы столкнемся. Если это другая планета, то даже боюсь представить, что народу скажем. Говорите все как есть, не стоит темнить. Разгребать завалы совместно с мчсниками, которых на всех не хватает, дело не из легких, а видеть собственными глазами пострадавших еще тяжелее. Порой из-под куч бетона спасатели доставали вместо человека покалеченные до неузнаваемости стонущие куски мяса. Каким-то образом умудрялись выживать, заваленные десятками тонн обломков. Работы кипели день и ночь, ночь и день, сутки здесь, кажется, не намного короче земных, или чувство подводит. Даже на часы не удосужился посмотреть, в добровольно-принудительном порядке органы правопорядка заставили крепких мужиков участвовать в спасательных работах. О количестве жертв ходят разные слухи, от 1000 до 10 000, а никто толком не знает. Власти на второй день официально подтвердили провал в другой мир ряда субъектов РФ, приграничного Китая, а также штата Техас. Многие люди еще больше впали в состояние паники, особенно у кого там дома остался кто-то, в этом плане мне повезло. В старом мире, буду называть так, мне делать нечего, я даже ни капли не жалею, что судьба повернулась именно таким образом. Война грозила начаться в ближайшие недели или месяцы, миру стремительными темпами наставал конец. Пылал многочисленными войнами Ближний Восток, Европа и США медленно погружались в пучину экономического кризиса. Нет, коллапса. Ну, раскатали с превеликим трудом за 3 месяца Иран, что дальше? Это их не спасло, а родине грозила незавидная участь, быть окончательно уничтоженной, некоторое укрепление армии, частичная мобилизация, бравые речи о готовности отразить любые угрозы, правда не уточнялось какие, было по большей части фарсом, пусканием пыли в глаза и своим и чужим. Нас просто готовились предательским образом слить Западу, хотя наверняка нашлись бы те, кто попытался не допустить подобной участи. Хоть часть страны продолжит существовать. Приморский, Хабаровский края, так называемая еврейская автономия, это в сумме около 3 миллионов человек. Ни много и ни мало, отстроить новую цивилизацию хватит. Несмотря на потенциальные плюсы, имеются и минусы, бытового характера, отныне на очень долгий срок можно забыть об излишествах вроде интернета, мобильной связи, личном автомобиле, полных супермаркетов. Новоявленное правительство тут же объявило о тотальной экономии всего и вся. Деньги потеряли свою ценность. Продовольствие будет выдаваться по карточкам. Плевать, ради надежды на будущее оно того стоит. Все переживем. Командующему ОСК-Восток генерал-лейтенанту А. Немцову. Общие результаты проведенных исследований. От 15 часов 8 минут 2017. 1. Элитания предположительно вторая по счету в звездной системе планета. Тип. Земной. Сидерический период обращения 730 дней, 3 часа, 43 минуты. Экваториальный радиус. 6259 километров. Полярный радиус. 6233 километра. Окружность большого круга. 39988,12 кило. 39997,82 кило. Площадь поверхности 509 596 километров, суша 4,8%, вода 95,2%, ускорение свободного падения на экваторе 9,536 с. Период вращения 23 часа 48 метров 7,4 с. Наклон оси 29,679 тысячных градусов. Спутники 2. Состав атмосферы. Азот 78,7%, кислород 20,93%, аргон 0,90%, углекислый газ 0,22%. Астрономические наблюдения показывают, что Элитания находится в одном из рукавов галактики Млечный Путь, однако данная гипотеза несостоятельна. 2. Животный и растительный мир имеют определенное сходство с земным. В данный момент исследования продолжаются. 3. На планете имеется туземное население, обнаружено 3 вида антропоморфных гуманоидов. Отличительной особенностью является наличие у отдельных особей обнаруженных видов наличия аномальных способностей, которые представляют серьезную опасность. На попытки установления мирного контакта аборигены отреагировали крайне враждебно. Причина агрессии неизвестна. Уровень развития местной цивилизации колеблется от каменного века до позднего средневековья. Давайте, пошевеливайтесь, черномазые. Подгоняли солдаты толпу разномастных людей. Негров садили в автобусы, грузовики, затем вывозили в концентрационные лагеря. Взвод, в котором числился рядовой первого класса Оскар Шеллу, проводил очередной рейд в Черном квартале. Органам правопорядка катастрофически не хватает сил удержать ситуацию под контролем внутри республики. Привлекли вооруженные силы. Действуют федералы чрезвычайно жестко. Большинство негров из гетто выселяют и отправляют в трудовые лагеря, а члены банд, даже те, кто может быть потенциальным преступником, расстреливаются без суда. По-другому никак. По всем штатам, оказавшимся в зоне переноса, прокатилась волна беспорядков, насилия. Банды решили, что с наступлением конца света их никто не накажет. Начали плодиться секты апокалиптического толка. На улицу опасно выходить без оружия. В отдельных округах Техаса развернулись масштабные боевые действия. Федеральные войска пытаются подавить многочисленные очаги нарастающего сопротивления со стороны мексиканцев и негров, организованных, как оказалось, немногим хуже регулярной армии. У негритянских банд, боевиков наркокартелей откуда-то взялось армейское вооружение. Пулеметы, гранатометы, ПТРК. Добрый десяток городов армии приходилось брать штурмом, зачищая квартал за кварталом. Оскар сам был непосредственным участником бойни в Мидленде, когда командование объявило ряд районов 100-тысячного города зоной свободного огня. 138-й батальон 56, бригады 36-й пехотной дивизии порезвился на славу, солдаты расстреляли не одну сотню людей. Половина из них, оказалось, не представляла никакой опасности. А все началось с того, что правительство объявило о трудовой мобилизации. Всех неработающих, не занятых реально полезным трудом, обязали работать, так или иначе. Многим цветным, вдобавок подогретым якобы наступившим концом света, не понравилась инициатива властей, привыкли не работать, быть паразитами на теле общества, да так, что взялись за оружие. Это спровоцировало небывалую вспышку насилия и понеслось. По сути, идет гражданская война. Кажется, народ совсем забыл об агрессивных соседях, живущих под боком. Новый мир населен разумной жизнью. Аборигены все чаще и чаще наносят визиты на территории землян, отнюдь недружественные. С противоположного конца улицы прозвучал выстрел. Охранявшие арестованных солдаты мгновенно рассыпались по укрытиям. Шелл спрятался за бронированным хаммером. «Кто стреляет? Бандиты!» — прокричал сержант Уилсон. Застучал тяжелый браунинг 50-го калибра. Стрелок за станковым пулеметом явно не жалеет патронов, поливая окрестности длинными очередями. «Отставить огонь, хватит». Несколько минут ожидания, а новых выстрелов не последовало. Видимо, какой-то безумный одиночка решил поквитаться с федералами. «Шеллу, Барретт, идите, проверьте». Солдаты прошли 50 метров по жилому кварталу, прежде чем обнаружили за дырявым мусорным баком тело чернокожего подростка лет 17, рядом валялся ствол, пистолет Беретта. Юный гангстер отправился на тот свет мгновенно после двух крупнокалиберных пуль, попавших в грудь. «Кретин малолетний», — пробормотал Оскар. «Наверняка под наркотой был», — подобрал пистолет рядовой Барретт. «Возвращаемся. Опиши чужаков, Мак», — требовательным тоном потребовал Дарфар от единственного выжившего после битвы с новым, доселе неизвестным врагом. Отряд сотника наткнулся на выжившего льва посреди степи, где произошла схватка. Страшно смотреть на сотни изуродованных непонятной силой тел сородичей. Воины нашли свое последнее пристанище посреди карпанских просторов. Упокой боги их души. Выживший маг лишился ног, но сумел выжить. Прижег раны колдовским огнем и остановил кровотечение. На месте конечности зияют два обрубка. Они, люди во всяком случае, внешне от них почти не отличаются. Подробнее. Мне нужны детали. Клянусь, эти твари самые что ни на есть порождение хаоса всепожирающего, в его самых извращенных формах. Они, против них наша магия бессильна. Что значит бессильна? Истинным взором их не засечь, вообще не видны, потому что в магическом плане не присутствуют. Ни в одном из слоев. Маскируются, предположил Дарфар. Да нет, я же говорю, отсутствуют. Если кто-то пытается скрыть свой свет, все равно, сильные одаренные могут распознать след. А тут, эти отродья появились совершенно неожиданно на своих гробах. Мы ударили по ним разложением и ничего. Заклятие не подействовало, оно бесследно рассеялось, пройдя сквозь их порядки. Дарфар глубоко призадумался. Такого в истории Элитана не бывало ни разу, чтобы хаос пришел в мир незамеченным. Прошло 20 дней и никто не заметил присутствия демонической скверны. Порождения безумной стихии меняют стратегию, от осознания этого становится еще страшнее, ни один мир упорядоченного пал жертвой хаоса, превращающего любую жизнь в отвратное подобие себя прежней. Рано делать поспешные выводы. Стойкость к магии, да еще к таким мощным чарам вроде разложения, подтверждает принадлежность пришлых к демонической погоне. Однако очень странно для подобных тварей оставить тела существ, не извращенных хаосом, не тронутыми. Мертвых альвов никто не пытался сожрать, не проводились богомерзкие ритуалы, не осталось следов демонической скверны. Просто убили и оставили гнить в чистом поле. Помимо круглых отверстий в телах убитых, Дарфар и его солдаты нашли на земле странные следы, тянущиеся далеко на восток, и десятки металлических цилиндров в окрестностях. Изнутри предметы пахли гарью. «Вам вообще удалось убить хоть одного врага?» «Да, я сжег одно из тех зеленых чудовищ на колесах», — кивнул раненый маг. «И где оно?» «Демоны утянули его с собой на восток». «Постой, не надо, умоляю. Просто оставь меня здесь». Дарфар занес магический меч из серебристой стали над головой безногого. Сотник готовился добить мага. У альвов принято прерывать жизнь раненых, если нет возможности им помочь или они становятся обузой. «Я дарую почетную смерть. По ту сторону тебе воздастся сполна», — хладнокровно сказал Дарфар и отсек голову колдуну, после чего некоторое время наблюдал за трепыхающимся в конвульсиях телом. Альвы сполна удобрили эту землю своей голубой кровью. Он попытается сделать так, чтобы подобного больше не происходило. «Что дальше, господин?» Возник за спиной силатойский гвардеец. «Направимся на восток, нужно знать больше про них. Если предположения насчет пришествия хаоса подтвердятся, начнется еще одна война. Элитанцам хватает сполна порождений падшего темного бога, которые с каждым годом продвигаются все дальше и дальше на север. Куда смотрят боги? Небожителям ничего не стоит отправить в этот мир пару легионов, дабы окончательно очистить элитан от всякой мерзости. Впрочем, не стоит лишний раз богохульствовать, замыслы пантеона всегда были тайной для смертных, у богов хватает других забот, однако есть наместник, полубог, посланный защищать мир. Куда смотрит он? Большой вопрос. Сентябрь, 2017 год, 60-е Омсбр. Сюда меня определили в качестве командира отделения. Состав бригады каждый день пополнялся новыми людьми. Скоро дивизией полноценной станем. Численность личного состава приближается к 10 тысячам человек, а все из-за резкого увеличения количества стычек с аборигенами Асшена, материка, куда неведомое явление перекинуло дальневосточную часть России и штат Техас с приграничной Мексикой. Мы попали в какую-то сказку. Туземцы хоть серьезно уступают землянам в технологическом развитии, у них есть козырь в виде паранормальных способностей. Телекинез, пирокинез – это малая доля того, чем обладают обнаруженные разновидности разумных ксеносуществ. Пока нашли три вида инопланетян. Первые внешне не отличаются от землян, у вторых кожа гораздо бледнее, более хрупкое телосложение и заостренные уши. Зовут себя альвами. Наводит на интересные мыслишки. Третья разновидность пришельцев даже в отдаленном родстве не состоит с людьми. Какие-то мутировавшие попугаи, во всяком случае унвары, имеют с птицами некоторые общие черты. Аборигенов объединяет одно: обладание магией и противоестественная агрессия к нам, чужакам. Говорят, военные перестали пытаться наладить мирные контакты с местными и прибегли к крайним мерам. Порой приходится устраивать массовые зачистки, уничтожая всех до последнего ребенка. Эльфы, местные люди, стоит лишь появиться землянам, словно теряют разум и начинают атаковать солдат, команды исследователей, даже малые дети аборигенов бросаются порой в самоубийственные атаки. Американцы вовсе перестали церемониться с туземцами, не оставляют камня на камне от их поселений в приграничных областях. Если и придется воевать с жителями этого мира, то хоть современным оружием. Бригада частично укомплектована новой боевой техникой. Танки Т-9 градусов Цельсием, БМП-3, БТР-90, даже рота БМП-Т-2 есть, зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1». В последний год японцы оборзели совсем, устраивали непрекращающиеся провокации в районе Сахалина и Курил. В любой момент самураи могли объявить войну. С запада маячила угроза со стороны НАТО, с востока — Япония. Тут, волей-неволей, пришлось в срочном порядке укреплять обороноспособность. На случай агрессии япошек у нас было, чем их встретить. Посмотрим, как этот дорогущий металлолом проявит себя против местных магов. Приятным сюрпризом стало то, что в моем отделении большинство бойцов были мужики возрастом от 22 до 25. Во всей роте почти отсутствует молодняк. Аборигены не оставляют иного выхода ни нам, ни китайцам, ни янки. Растет число стычек на западных границах, аборигенские войска повадились нападать на землян, вырезая всех попавшихся на пути без разбору. Звездно-полосатым приходится гораздо труднее, чем нам. Помимо отражения атак инопланетян, федеральные войска давят недовольных у себя в тылу. Настоящая гражданская война, не иначе. Под моим командованием теперь находится моторизованное стрелковое отделение вместе с новеньким БТР-90 «Росток». Эльфам и прочим мерлинам хватит сполна. Бред какой-то, может это такой длинный сон, хорош храпеть. Ткнул я Леху, что спит сверху. Ефрейтор Алексей Карпов, 23 года, мой ровесник, исполняет роль стрелка САК-105. Тип немного угрюмый, но стреляет неплохо, доказал на полигоне. Большего пока не нужно. Загребли в армию еще до дня провала с третьего курса института, учился на юриста. Кому они стали нужны сейчас? Угу, пробурчал боец. Дальше дрыхнут его кореша рядовые Рома Свиридов и Петр Симакин. Первый работал на стройке, из неблагополучной семьи, батя сидел, поэтому пацан с понятиями, второй более вменяемый, был консультантом в магазине бытовой техники. До провала учился на университете на инженера-нефтяника, но потом выгнали за неуспеваемость. Оба успели отдать долг отчизне. Костя Бродский, 22 года, физически развит, посему таскает гранатомет. В армии уже второй год, записался служить по контракту. Лучше бы этого не делал, вся родня, друзья, знакомые остались в том мире. Парень жил в Амурской области, не слабо переживает по данному поводу. Надеюсь, его депресняк в скором времени пройдет. Дмитрий Гроссман, наш снайпер, то ли еврей, то ли просто фамилия такая, не говорит. Веселый мужик 25 лет от роду, самый старший из нас, раньше держал несколько автомоек в городе, с катаклизмом бизнес окончательно накрылся медным тазом и его, невзирая, отправили в доблестные вооруженные силы. Михаил Зайцев, стрелок, 19 лет, срочник, самый молодой, но внешне так не скажешь. Еще недавно учился в школе, но уже успел вкусить прелести суровых воинских будней. Борзый тип, имеет разряд самбо, с дядями постарше ведет себя тихо, ничего лишнего не вытворяет. Арсений Иванов, зовется просто Арсеном, механик-водитель БТРа, очень похож на кавказца, хотя по заверениям таковым не является. Контрактник, такая же история, как и с нашим гранатометчиком, вся родня жила в Забайкалье, там и осталась. Но парень не особо переживает по этому поводу, оптимист, чтоб его. В самом углу недалеко от Арсена расположились еще двое молодых из его экипажа, с которыми я не успел толком познакомиться. В общем, отделение из 10 человек, оснащены не самым худшим образом. Автоматы АК-105, АК-74 метра, у снайпера и пулеметчика ночные прицелы на СВД и печенеге, гранатометчику достался РПГ-7 длина 2, у меня и ефрейтора по одному хорошему ПНВ. Все без исключения носят навехонькие бронежилеты 5-го класса защиты с наплечниками, военные тут не поскупились. Также обладаем системами спутниковой связи барьер-Т с той лишь загвоздкой, что спутники остались болтаться на орбите Земли, а здесь они есть только у американцев. Янки успели запустить на орбиту 2 или 3 спутника, Хьюстон же один из центров американской аэрокосмической отрасли. Новейшие средства связи на Элитании резко теряют функциональность, хотя простые рации, коих аж 4 штуки на отделении, по-прежнему в моде. Сегодня был нелегкий день. Стрельбы, марш-бросок по тайге, отработка различных маневров. Сколько дефицитного топлива сожгли, боеприпасов расстреляли, готовимся к масштабным действиям. Наше командование решило действовать решительно. Ближнее приграничье будет полностью зачищено от аборигенов. Необходимо создать полосу отчуждения, чтобы всякие маги не шныряли по нашим территориям. Врага будем встречать на его же территории. Остается гадать, куда нас зашлют, в южные степи или в джунгли на север. Первый вариант предпочтительнее. Эльфов там меньше, да и на равнинах не спрячешься особо. В основном от нападения остроухих аборигенов страдают американцы и китайцы. Число жертв идет на тысячи в каждом анклаве. Техасцам несколько проще обороняться, ведь у многих гражданских на руках оружие. Эльфы, элитанские люди, не устают ужасать жестокостью по отношению к нам. Показали одну китайскую деревню, подвергшуюся налету эльфийских отрядов. Эти сволочи без видимой причины безжалостно убили 240 мирных крестьян. Батальон наок подоспел слишком поздно. Кого не порубили на куски, заживо сожгли на костре, причем необычной природы, подозревается магия. Не нашли следов разведения костра, в отличие от полусотни обугленных трупов, враги, совершив массовое убийство, скрылись на востоке. Таких примеров тьма, большинство даже не попадает в заголовки новостей. На политзанятиях нас подводит к тому, что в случае, если придется сражаться с туземцами, то быть жалостливыми к ним не стоит, валить без сожаления. Сами виноваты, мы хотели установить мирные отношения, а эти сволочи предпочитают вести диалог на языке оружия. Что ж, земляне отлично умеют воевать. Ни у кого из русских, кроме законченных дураков, не возникнет желания защищать аборигенов. Китайцы, азиаты всегда славились жестокостью по отношению к врагу. Косоглазые точно не станут рефлексировать, особенно по поводу убийства агрессивно настроенных инопланетян. Среди американцев вероятнее всего найдутся гринписовцы, выступающие за мир во всем мире. В нынешнюю пору никто не церемонится со смутьянами, разговор везде короткий, расстрел или трудовые работы в зависимости от тяжести проступка. У нас за прошедшую неделю к стенке поставили около сотни разномастных мародеров, выживальщиков, бандитов, сектантов. До сих пор некоторые не вняли тому, что жизнь продолжается, власть никуда не делась, за совершенное преступление непременно последует суровое наказание. Особо запомнилась показательная казнь мэра Владивостока, десятка депутатов и чиновников, уличенных в коррупции, связями с криминальными группировками. Просто эпичные персонажи. Один доблестный чинуша додумался требовать взятки с оставшихся без жилищ людей за предоставление новых квартир. Землетрясение оставило бездомными 20 тысяч человек. Хоть деньги утратили ценность, золото, драгоценности по-прежнему пользуются спросом. Гражданская власть практически самоустранилась, посему порядок приходится наводить военным. Циклоп, натолкнулись на вражескую засаду по координатам Альфа-1217-0161. Примерно 60 боевиков. Они уже сожгли танк. Противник засел в жилых зданиях, ведет по нам огонь с верхних этажей и крыши. Есть потери от снайперского огня. Все пути отхода простреливаются. Срочно требуется подмога. Принято, изгой 1-4, высылаем вам помощь, позывной Гризли 5. Держитесь, парни. Принял, отбой. Лейтенант явно был зол. Чертовы штабисты, о чем там только думали. Сэр, что они сказали? Спросил сержант Уилсон. Выслали подмогу, пока будем держать оборону. Шеллой, наверное, все остальные солдаты полностью разделяли недовольство взводного. Их послали ликвидировать группу боевиков в одном из районов Сан-Антонио, почти вдвое превышающую численность самого 4-го взвода. Еще недавно оживленные городские улицы опустели. Баррикады на улицах, брошенные машины, сдвинутые кое-где в сторону саперными бульдозерами, кучи пластиковых мешков с мусором, разграбленные магазины, офисы, валяющиеся на улицах трупы – типичный пейзаж для населенных пунктов, где идут столкновения между регулярными войсками и разномастными негритянскими бандами, мексиканскими боевиками. Федералы ожидали встретить слабое сопротивление или вообще не встретить, а напоролись на отлично подготовленную засаду. Против частей Национальной гвардии выступают хорошо организованные боевики, их активно поддерживает перенесенная часть Мексики. Через южную границу идет беспрерывный поток оружия, живой силы. Латиносы устроили войну за независимость. В Южном Техасе повсеместно уже второй месяц царит хаос, война всех против всех. Миксы режут негров, негры мочат миксов, белые активно отвечают и тем, и другим. Постепенно федералы вытеснят повстанцев к южным границам Техаса. Как ни крути, американские части, сохранившие лояльность правительству, лучше вооружены, обучены, организованы. Проведены массовые чистки в рядах армии, подавляющее большинство небелых оттуда убрали, кого в лагеря смерти, а кто-то просто сменил место работы. Доигрались с грибанной политкорректностью. Стоит начаться заварушки, и вся черномазая шваль мгновенно теряет тонкий налет человеческого облика. Тысячи, десятки тысяч разномастных ублюдков грабят, убивают, насилуют. Правительство раньше смотрело на этих иждивенцев сквозь пальцы, теперь же страдают нормальные люди. Из состояния полудремы Оскара вывел грохот автоматных очередей, опять возобновилась перестрелка с боевиками. Бандиты, предположительно из Лос-Зетаса, закрепились в зданиях прямо через дорогу, из-за них 4-й взвод потерял целый М1 на 2 и 5 человек убитыми. Люди пострадали от снайперов, а танк подбили из РПГ. Несколько гранат угодили прямо в борт. Тяжелобронированный мастодонт беспомощно застыл поперек дороги, двое из экипажа, пытавшегося спастись от обстрела, погибли от снайперского огня. «Шеллу, бегом за мной!» — выкрикнул пробегавший мимо сержант Уилсон. «Есть, сэр!» Попавший в засаду взвод вместо проведения зачистки сам был вынужден перейти к активной обороне. Солдаты закрепились в здании бывшего полицейского участка. Его успели разгромить и разграбить задолго до подхода регулярных войск. Воцарилась анархия, полиция не смогла поддержать порядок, а расположенные в окрестностях соединения морской пехоты не стали соваться в это пекло. Число латиноамериканцев здесь было и по-прежнему остается очень высоким, каждый небелый является потенциальным врагом. Не особо-то люди и вспоминали про две висящие над головой громадные луны, вместо того, чтобы забыть разногласия, старые обиды, продолжают грызть друг другу глотки. А ведь аборигены отнюдь не милые и пушистые, землян готовы резать за милую душу, плюс еще проклятая магия имеется. Сказочные эльфы, маги, волшебники – вполне реальная вещь. Русские и китайцы поступили гораздо умнее, не допустили паники, массовой истерии в самом начале, любые выступления против действия властей жестоко подавляются. В перенесенном Техасе веселее всего, федералам ничего не остается, кроме как устраивать натуральный геноцид в отношении определенных групп людей. Лагеря смерти для неблагонадежных граждан, плевать, ребенок или старик, если в семье присутствует член банды, то уничтожают всех либо низводят до скотского состояния. Нормальным людям на это плевать, напуганные неслыханным разгулом насилия они целиком поддерживают любые действия администрации президента Ховарда, лишь бы все прекратилось побыстрее. Минитмены и сами не брезгуют устраивать расправы над бандитами, ситуацию усугубляет то, что под раздачу частенько попадают невиновные. «Сдавайтесь, гринго, или всех прикончим!» — орал какой-то мекс через мегафон. «Вы окружены, бежать некуда!» «Пошли нахрен, уроды!» — выкрикнул кто-то из американских солдат. Выстрел. Хлесткий щелчок, с которым опытный солдат ничего не спутает. Шеллу едва не стал очередной жертвой снайпера. Выглянул, называется, в окошко. Пуля посвистела совсем рядом, врезавшись в бетонную стену. Перестрелка возобновилась с новой силой, боевики начали штурм полицейского участка. Окруженные в здании солдаты не были намерены сдаваться на милость врага, потому что знали участь пленных у боевиков, белых в лучшем случае расстреливали, в худшем, долго пытали, затем отрезали голову. «Гризли 5, доложите обстановку, прием, циклоп, продвигаемся в заданный район», натолкнулись на ожесточенное сопротивление со стороны повстанцев, лезут из всех щелей. Прошу разрешения применить термобарические боеприпасы. Как поняли, прием. Циклоп Гризли. Для подавления огневых точек противника в зданиях разрешается использование термобарических боеприпасов. Как поняли, прием.